Глава 11. Фантазии и действительность. «Видали ли вы когда-нибудь Луну?» — насмешливо спросил одного из студентов некий профессор. «Нет», — также насмешливо отвечал студент. «Но должен сознаться, что кое-что слыхал о ней». Шутливый ответ студента могла бы повторить большая часть обитателей подлунного мира. Сколько людей слышали о Луне и никогда не видели ее в окуляре зрительной трубы или телескопа? Сколько из них никогда даже не рассматривали карты нашего спутника? В лунной карте нас прежде всего поражает одна особенность. Материки Луны, в противоположность земным материкам и материкам Марса, сгруппированы главным образом в южном полушарии. Очертания их не представляют тех четких, резких линий, которыми очерчены, например, Южная Америка, Африка или Индийский полуостров. Их угловатые и причудливые изогнутые берега изрезаны множеством заливов и полуостровов. Лунные материки напоминают Зондский архипелаг, где материк раздроблен на несчетное число частиц. И если на Луне когда-нибудь существовало мореплавание, то оно, вероятно, было необычайно трудным и опасным. Нужно пожалеть лунных моряков и гидрографов. Во-первых, когда они огибали эти извилистые берега лунных материков, а во-вторых, когда они производили их измерения. Мы заметим также по лунной карте, что на южном полюсе Луны больше суши, чем на северном. На северном полюсе Луны имеются также небольшая группа островов, отделенных от прочих материков обширными морями. Под словом «моря» мы понимаем, конечно, те огромные пространства, которые, по-видимому, были когда-то покрыты водой, но теперь представляют лишь обширные низины. На юге почти все полушария занимают суша. Весьма возможно, что селениты уже успели водрузить палатку на одном из своих полюсов, тогда как Франклин, Росс, Канн, Дюмьон-Дюрвиль, Ламбер все еще не достигли полюсов Земли. Что касается островов, то на Луне их чрезвычайно много. Все они имеют овальную или круглую форму, словно вычерченную циркулем, и представляют собой огромный архипелаг, напоминающий живописные островки, разбросанные между Грецией и Малой Азией, которые мифология избрала когда-то центром самых поэтических легенд. При виде лунных островов невольно вспоминаются названия Наксос, Тенедос, Милос, Карпатос, и глаза инстинктивно ищут корабль Одиссея или парусник аргонавтов. Таково было, во всяком случае, впечатление Мишеля Ордана. Ему чудился на лунной карте греческий архипелаг. Его друзьям, менее склонным фантазировать, вид лунных побережий напоминал скорее изрезанные берега Нью-Брансуика и Новой Шотландии. И там, где француз искал следов мифических героев, американцы выискивали точки, наиболее благоприятные для торговых колоний, центры для развития лунной торговли и промышленности. Чтобы покончить с описаниями материковой части Луны, посвятим несколько слов ее орографии. На Луне всюду ясно видны горные цепи, кольцеобразные горы, цирки, кратеры и трещины. Весь лунный рельеф изобилует такими неровностями и так сильно пересечен, что на первый взгляд кажется какой-то громадной Швейцарией или необъятной Норвегией. Эта поверхность столь неровная и изрезанная — результат последовательных сжатий лунной коры в период ее формирования. Лунный диск представляет обширное поле для изучения интереснейших геологических явлений. Хотя, по мнению некоторых астрономов, лунная поверхность древнее поверхности Земли, но Луна все-таки лучше сохранилась. Здесь нет вод, изменявших первобытное строение поверхности, изглаживающих ее общий рельеф. Нет и воздуха, разрушительное действие которого изменяет профиль местности. На Луне всюду видны в первобытной чистоте работа плутонических сил без вмешательства неплутонических стихий. Эта Земля в том виде, какой она была, пока моря и реки не покрыли ее наносными слоями. После обзора лунных материков взгляд устремляется к ее еще более обширным морям. Эти моря своим положением, очертаниями и внешним видом не только напоминают зеленые океаны, но так же, как и на Земле, занимает большую часть лунной поверхности. Однако моря и океаны, в кавычках, не заполнены водой. Это просто низменности, природу и свойства которых надеялись выяснить в ближайшее же время наши путешественники. Древние астрономы присвоили этим мнимым морям довольно-таки замысловатые названия, которые сохранились в науке и поныне. Мишель Ардан был совершенно прав, когда сравнивал лунные карты с картой страны нежности, вычерченной некой мадемуазель Скюдери или Сирано де Бержераком. «Но при этом», — добавлял он, — «это не какая-нибудь сентиментальная карта XVII века. Это карта самой жизни, четко разграниченная на две части — женскую и мужскую. Женщинам отведено правое полушарие, мужчинам — левое». В ответ на такие рассуждения прозаические друзья Мишеля только пожимали плечами. Барбикен и Николь рассматривали лунную карту с совершенно иной точки зрения, чем их восторженный друг. Между тем, этот фантазер был до некоторой степени прав. Судите сами. В левом полушарии Луны раскинулось море облаков, в котором так часто блуждает человеческий разум. Немного поодаль расположено море дождей, питаемое всеми треволнениями жизни. Рядом с ним простирается океан бурь, где женщина беспрестанно борется со своими страстями, которые так часто одерживают над ним победу. И, наконец, обессиленный, измученный разочарованиями, предательствами, изменами и всеми земными испытаниями, что же находит он в конце своего пути? Море тумана и освежающие капли залива росы. Туманы, облака, дожди, бури — не в этом ли состоит вся жизнь мужчины? В правом полушарии, посвященном женщинам, помещаются менее обширные моря, символические названия которых отражают все перипетии женской судьбы. Море ясности, над которым склоняется молодая девушка. Озеро снов, зеркало, чарующее ее картинами счастливого будущего. А далее море нектара с его потоками нежности и ласковыми дуновениями ветерка. А вот и море плодородия, море кризисов, море вздохов, размеры которого, пожалуй, слишком малы, и, наконец, безбрежное море спокойствия, поглощающее все обманы и разочарования страстей, все бесполезные мечты, все неутоленные желания, воды которого спокойно вливаются в озеро смерти. Как удивительно чередуется здесь название. Какое странное разделение Луны на эти два полушария, связанные между собой так же неразрывно, как связаны мужчина и женщина, и символически передающие судьбу обоих. Не прав ли был увлекающийся Мишель, именно так толкуя фантастические имена, придуманные древними астрономами? В то время как воображение Мишеля бороздило лунные моря, его ученые и друзья изучали земного спутника как географы. Они заучивали этот новый мир наизусть. Они измеряли его углы и диаметры. Для Барбикена и Николя море облаков представляло собой огромную равнину на лунной поверхности, испещренную там и сям кольцевыми горами, цирками. Занимая западную часть южного полушария, оно простирается на 84 800 квадратных лье с центром, находящимся на 15 градусе южной широты и 20 градусе западной долготы. Океан бурь, Океанус Процеларум, самая крупная низменность Луны, охватывает площадь в 328 300 квадратных лье с центром на 10 градусе северной широты и на 45 градусе восточной долготы. Здесь возвышаются величественные сверкающие вершины Кеплера и Аристарха. Далее, к северу, отделенное от моря облаков высокими горными хребтами, простирается море дождей, Марре Имбриум, с центром на 35 градусе северной широты и 20 градусе восточной долготы. Оно почти круглой формы и занимает площадь 193 000 квадратных лье. Недалеко от него находится море влажности Маре Хьюморум с небольшим бассейном в 44 200 квадратных лье, расположенным на 25 градусе южной широты и 40 градусе восточной долготы. И, наконец, на границе этого полушария вырисовываются три залива – залив Зноя, залив Росы и залив Радуг. Небольшие впадины, зажатые между высокими горными цепями. Женское полушарие, по очертаниям, естественно, более причудливое, отличается большим количеством менее крупных морей. На севере – море холода, Mare Frigoris, на 55 градусе северной широты и нулевом градусе долготы, площадью 7600 квадратных лие, примыкающие к озеру Смерти и озеру Снов. Море Ясности, Mare Serenitatis, на 25 градусе северной широты и 20 градусе западной долготы, с площадью 86 тысяч квадратных лие. Море Кризисов, Mare Crisium, ясно очерченное, почти круглое, охватывающее площадь в 40 тысяч квадратных лие, от 17 градуса северной широты до 55 градуса западной долготы. Настоящее Каспийское море, окруженное поясом гор. Затем на экваторе, на 5 градусе северной широты и 25 градусе западной долготы, море спокойствия, Mare Tranquillitatis, занимающее 121 509 квадратных лие. Это море сообщается на юге с морем Нектара, Mare Nectaris, протяженностью в 28 800 квадратных лие, на 15 градусе южной широты и 35 градусе западной долготы. И на востоке с морем Плодородия, Mare Fecunditatis, самым обширным в этом полушарии, занимающим 219 300 квадратных лие, на 3 градусе южной широты и 50 градусе западной долготы. И, наконец, на самом севере и на самом юге имеются еще два моря. Море Гумбольдта, Mare Humboldianum, поверхностью 6500 квадратных лие, и Южное море, Mare Australe, поверхностью 26 тысяч квадратных лие. В центре лунного диска, на самом экваторе и нулевом меридиане, открывается центральный залив Sinus Medii, своего рода звено между двумя полушариями. Вот в таком виде представлялась Николю и Барбекину видимая с Земли поверхность земного спутника. Когда они посчитали результаты своих измерений, оказалось, что поверхность лунного полушария занимала 4 739 160 квадратных лие, из которых 3 317 600 квадратных лие приходились на вулканы, горные цепи, цирки, острова, одним словом, все, что составляет сушу Луны. И 1 410 400 квадратных лие падали на моря, озера, болоты, заливы и все, что казалось, должно быть заполнено водой. Ко всем этим вычислениям наш любимец Мишель был совершенно равнодушен. Как известно, лунное полушарие в 13,5 раз меньше земного, но наши селенографы уже насчитали на нем более 50 тысяч кратеров. Эта ноздреватая, изрытая, вздутая поверхность, похожая на шумовку, вполне заслужила малопоэтическое название «green cheese», то есть «зеленого сыра», данного Луне англичанами. Ардан даже привскочил, услышав от председателя пушечного клуба такое нелестное прозвище. «Так вот, как англосаксы XIX века именуют красавицу Диану, светлокудрую Фебу, очаровательную Изиду, величественную царицу ночи Астарту, дочь Латоны и Юпитера, юную сестру лучезарного Аполлона».